Глава 13. Степан проснулся непривычно рано. Свет пробивался сквозь щели в занавесках, словно лучи прожекторов, освещая место трагедии. Этот свет был неутешительным, как напоминание о том, что новый день требует действий, несмотря на внутреннюю пустоту. Степа прищурился, зажмурился, пытаясь отогнать тяжесть сна, которая, казалось, цеплялась за него, не давая подняться. На мгновение он снова услышал слова Захара в голове. «Если ты сейчас не встанешь, потом уже не сможешь». Эти слова эхом отозвались в сердце, и он закрыл глаза, чтобы еще раз осознать их. Наконец он сел на край кровати, устало провел руками по лицу, словно пытаясь стереть с него остатки ночных кошмаров. Взгляд упал на часы. Самое время, чтобы вернуться к жизни, к работе, к команде. Ощущение усталости было почти физическим. Степан знал, что долг перед командой не дает ему права опускать руки. Вздохнув, он отправился в душ. Легкий шум воды действовал успокаивающе, смывая остатки сна и тяжелых мыслей. Собираясь, он внимательно посмотрел на свое отражение в зеркале. Усталый, с кругами под глазами, но во взгляде появилась решимость. На улице было свежо. Воздух, пропитанный ароматом талого снега и влажной земли, ударил в лицо, пробуждая окончательно. Степа глубоко вдохнул, чувствуя, как легкий весенний ветер касается его кожи. Весна стремительно вступала в свои права, но дороги еще хранили следы зимы. Грязный лед у обочин, мокрый асфальт с остатками соли. Степан сел в машину и завел двигатель. Гул мотора был знакомым, как шум пожарной сирены, который зовет к действию. Этот звук, пропитанный воспоминаниями, внезапно наполнил его энергией и желанием двигаться вперед. По дороге он пытался представить, как коллеги воспримут его возвращение. Ян с его постоянными подколками, Клим с добродушным молчанием, Захар. Захар, который всегда знал, что сказать. Они наверняка что-то думают обо мне. Кто-то жалеет, кто-то злится. А кто-то просто ждет, что я вернусь. Эти мысли сопровождали его, пока он медленно двигался через утренний город. Степа медленно подъехал к воротам базы и припарковался на своем привычном месте. Выключил двигатель, но не спешил выходить из машины. Сердце билось учащенно, а руки чуть заметно дрожали, пока он не сжал руль до побелевших костяшек. Долгие дни отсутствия не прошли для него даром. Страх перед реакцией команды сковал его, как морозный воздух зимним утром. Сделав глубокий вдох, Степан решительно открыл дверь и шагнул во двор. Вокруг было привычно шумно и оживленно. Кто-то проверял оборудование, кто-то подтягивал снаряжение, кто-то просто переговаривался с той небольшими группами. Первым заметил его Ян. Улыбнувшись, он поспешил навстречу. «Степа, вот это сюрприз! Как ты?» Ян тепло хлопнул его по плечу, и напряжение стало немного отпускать. «Нормально», — ответил Степан, ощущая, как дрожь в голосе уходит. Подошел Захар, серьезно кивнул, внимательно глядя ему в глаза. «Рад видеть тебя, дружище! Давно пора было вернуться!» Другие спасатели также приветствовали его сдержанными улыбками и ободряющими кивками. Атмосфера была теплой и поддерживающая. Несмотря на долгий перерыв, никто его не забыл. Ну, почти. Только Макс стоял чуть в стороне, сложив руки на груди. Его взгляд был холодным и оценивающим. «И что, сразу в бой?» Громко фыркнул он, словно бросая вызов. «Думаю, тебе для начала нужно было пройти через психолога, а уже потом возвращаться к работе». Наступило неловкое молчание. Иван сердито посмотрел на Макса, готовясь что-то ответить. Но Степан спокойно поднял руку, останавливая его. «Возможно, ты и прав. — спокойно произнес он, удерживая твердый взгляд. «Ну, я уже здесь и готов попробовать». Макс скривил губы, но промолчал, отвернувшись и направившись к зданию. Клим положил руку Степана на плечо и тихо сказал: «Не обращай внимания, важно, что ты вернулся». Степан кивнул. Впервые за долгое время, чувствуя себя на своем месте, в кругу друзей, здесь жизнь текла особым темпом и захватывала с первой секунды. Очередной вызов на затон реки. И снова рыбаки на льду. Захар внимательно смотрел в бинокль на проплывающую по реке льдину. Четыре фигуры отчаянно махали руками, пытаясь привлечь внимание спасателей. Ветер дул с силой, заставляя льдину быстро двигаться вниз по течению. Лед был тонким, коварным, и каждое неправильное движение могло стоить кому-то жизни. «Клим, Ян, в лодку! Остальные на берегу! Готовьте страховочные веревки!» Голос Захара был четким, но внутри все сжималось от напряжения. Он краем глаза следил за ситуацией вокруг и обдумывал стратегию. Степан шагнул вперед, быстро подойдя к Захару. «Разреши мне в лодку. Я хочу быть полезным». Захар внимательно взглянул на друга, заметив его решительный взгляд, полный не только смелости, но и какого-то глубоко личного стремления доказать самому себе что-то важное. Не стал напоминать, что каждый полезен в любом месте, и они команда. Лишь согласно кивнул. «Хорошо. Стёп, иди вместо Клима. Но будь осторожен», — сказал Захар, с тревогой наблюдая за его торопливыми движениями. Степан быстро спустился в лодку, каждое его движение было резким, словно он стремился опередить самого себя. Захар осторожно следил за товарищем, понимая, что тот бросается в самый эпицентр опасности, чтобы поймать ощущение нужности. Ему нужно было самоутвердиться, и Захар не стал мешать. «Осторожнее! Лед тонкий!» Степан, однако, был сосредоточен лишь на задаче. Он уже стоял на краю лодки, вытягивая руку одному из рыбаков, рискуя опрокинуться вместе с ним в ледяную воду. «Стёпа, баланс держи!» — строго прикрикнул Захар, и его голос прорвался сквозь завывание ветра. Степан отпрянул, восстановив равновесие, и, наконец, подтянул рыбака в лодку. Ян помогал, стараясь контролировать ситуацию. Каждый раз, когда лодка возвращалась к берегу, Захар облегченно выдыхал, тут же вновь напрягаясь, как только Степан вновь рвался обратно, забывая об опасности. Когда последнего рыбака благополучно доставили на берег, Захар почувствовал, как сердце наконец отпустило. Он подошел к Степану, который тяжело дышал, глядя в сторону спасенных людей. «Ты молодец, Стёп. Только побереги себя немного, ладно?» Захар положил руку ему на плечо, чувствуя, как под ней дрожат мышцы товарища. Степан кивнул, глядя в глаза командиру. В его взгляде была благодарность, смешанная с неуверенностью и болью, которую он все еще не мог отпустить. «Постараюсь, Захар», — тихо ответил он, чуть заметно улыбнувшись. Захар понимал, что впереди еще долгий путь, но сейчас он просто был рад видеть друга живым, физически и морально.